23 октября 1945-го. Все кончено. Свершилось то, чего более всего опасался и чего с отвращением ожидал. Двери, ведущие на полидорогу, захлопнулись, заманчиво блеснув светлой щелью многообещающего пути. Что ж, буду и дальше тянуть ту же лямку. Судьба творит наперекор мне свое черное дело. Итак, завтра опять все по-старому. Снова командир взвода, снова строевик, и опять, как прежде, маленький Ванька взводный, не видящий впереди себя никаких перспектив. Неужели для этого я родился и во имя этого рос? Октября 1945-го. Кремен. Еще вчера обратился я к майору Иванцову, начальника отдела кадров. Политотделы армии и фронта отказали в переводе меня на политработу. Я снова к вам. Ну что ж, идите, раз прибыли. И, подумав немного, смягчился. Я сейчас уезжаю в командировку. Придите ко мне поздно вечером, часиков в 10. Но не в 22 часа прошлого дня, не в 9-12 сегодняшнего он меня принять не мог. В 13 часов он попросил подождать немного, и до 16 я топтался в коридоре. Ну вот, куда я вас теперь пошлю? На что вы способны? Пойдете техническим делопроизводителем? А какая еще работа у вас есть? Полегче. А вы хотите, чтобы ничего не делать? Нисколько. Только на первых порах мне трудно будет на новой, незнакомой мне должности. Справитесь. Вы грамотный. Писать умеете. И я согласился. Пойдите, принесите командировочное предписание и личное дело. Это у капитана, что напротив, в кабинете. Я пошел, радуясь, что мои документы в вопросе, по крайней мере, так меня информировали в штабе 27-го полка. И каково же было мое удивление и растерянность, когда я встретился лицом к лицу с моим потрепанным, гадким личным делом, уже немало жизни и нервов, попортившим мне за последние месяцы. Но делать нечего. С начальником отдела кадров вторично был на приеме у комбрига. Ну вот, придется на другой работе показать свои способности. А почему у вас такое личное дело плохое? Я молчал. Товарищ лейтенант, я спрашиваю, почему у вас такая аттестация? Объясните. Меня заставили грабить публичную библиотеку, назначив начальником ее. Мы вывезли более 10 000 книг русских с нашими штампами. Это были наши, ворованные у нас книги. Но когда на книгах появились немецкие штампы, я отказался их брать и встретил недовольство начальства. Немецкий профессор, научный работник русского отдела Академии наук Германии в разговоре со мной рассказывал о плане Академии в деле перевоспитания немецкого народа. Он говорил, что все будущие труды они будут готовить, пользуясь имеющимися у них запасами русской революционной литературы, которую мы особенно беспощадно забираем. октября 1945-го. Снова непредвиденная случайность забросила меня сюда, прекрасный Маргот. Здесь нет ни любезных пощечин, ни щипаний, ни прочих ласк, как у русской Ниночки, а одна нежность, робкая, горячая, почти детская, простая и чистая. И опять, как и в прошлый раз, в 5 часов предстоит подняться, а к 6 быть на вокзале, кто знает, может, в последний раз. Судьба, ты меня хранила и миловала, баловала и ласкала. Но нет тебя злей и бессердечней, нет коварней и беспощадней тебя ничего на земле. И сколько твоих самых худших качеств было обрушено тобой не однажды на мое крохотное и незначительное существо. Завтра пойду на работу делопроизводителем. Какой удел принадлежит мне на 23-м году жизни? И все судьба. Половина первого. Отбой. October 6, 1945. На станции Вельтен. Против первоначального своего намерения встал поздно. Хотелось вдоволь насладиться ласками хорошенькой Маргот. Одних поцелуев и объятий было недостаточно. Ожидал большего, но не смел требовать и настаивать. Мать девушки осталась довольна мною. Еще бы. На алтарь доверия и расположения со стороны родных мною были принесены конфеты и масло, колбаса, дорогие немецкие сигареты. Уже половины этих продуктов достаточно, чтобы иметь полнейшее основание и право что угодно творить с дочерью на глазах матери. И та ничего не скажет против. Ибо продукты питания сегодня дороже даже жизни. И даже такой юной и милой чувственницы, как нежная красавица Маргот. Но я вдался в разглагольствование. Вчера, сразу по приезду, предложил Маргот пойти со мной в кино, и та не посмела отказать. Мать тем более. Еще 3 фотокарточки я получил в подарок и с надписью. Лучшие все пропали, так что достались мне снимки детства девушки. Обещала специально сфотографироваться, но мне вряд ли здесь снова случится бывать. Теперь между нами будет пролегать по меньшей мере 60-80 километров. А там, в Кремене, ждет меня хорошенькая, но распущенная Нина, которая на 4 года старше немки и не столь свежа и невинна. Ругается матом, говорит, что уж привыкла. Сегодня один у нее любовник, завтра другой. Средств моих не жалеет, если ей нужно, и даже старается, чтобы я поболее денег выложил, например, на фотографирование. Когда я сказал, что отдал бы 100 марок, если бы фотограф на завтра приготовил фотоснимки, она не замедлила это тут же ему, онемевшим, передать. Но русская. А это самое сейчас главное, если добавить, что брошена непримирившимся с ней начальником АХО и сейчас никем еще не занята. Очень редкое состояние среди русских девушек. Они все или жены, или ППЖ, куда ни ткнись. Подъезжаем к Кремену. Прервусь. 9:50. Усатый майор, начальник ОК, будет ругаться. Поздно. В 15 часов получил направление в 3-й батальон. Приказом зачислен делопроизводителем. Опять нужно начинать все снова. И что особенно важно, завоевывать к себе доверие и преданность людей. Этого я не умею. Трудно и не согласно моей натуре. Вечером буду в батальоне и там окунусь, наверное, не с головой, в прелести новой жизни. Буду молчать при людях. Буду писать в газеты и о плохом, и о хорошем. А если не понравится, перетерплю, пока на меня не обратят внимание умные люди, их так теперь мало на свете, и не помогут мне вырваться из полосы окружающей посредственности. Кремен. Уже поздний вечер. Только что поужинал, взял аттестат, чемоданы и жду в прихожей политотдела. В 3-й батальон машины нет, но один из парторгов подразделения бригады едет мимо города, куда мне нужно прибыть. Он обещал подвезти, и вот жду, пока он освободится. Сильно устал от бессонницы, клонит ко сну и отдыху. С Ниной, кажется, все кончено. Она вынудила меня быть откровенным, высказал ей все, что думаю, и она охладела. На фотографии мы оказались в самых непринужденных позах, совсем по-немецки, как на широко распространенных здесь картинках. Снова фотографировались, И когда я принял от мастера 5 марок сдачи, Нина поспешила заметить: «Зачем ты берешь мелочь?» «27 октября 1945-го. Кремен. Еще не уехал. Все жду машину. Вещи все, по-видимому, не заберу сегодня. Майор Иванцов увидел меня из окна комнаты начштаба, вызвал к себе и ругал: «Работа ждет». Начальник штаба заметил, что кто хотел, тот еще вчера уехал. Я не нашел оправданий. А ехать можно было только поздно ночью или на рассвете с 2 до 6 часов. Я не выспался и не выдержал многочасового ожидания в штабе, куда приезжало всякое малое и большое начальство на малых и больших автомашинах. Сегодня обязательно надо быть на месте. Хватит оттягивать. Поздний вечер. Остерхаузен. Прибыл сюда на попутной машине с 2 чемоданами и 2 чемоданчиками. В самую последнюю минуту, когда уже подъезжали к городу, хлынул дождь, одев вечерние дороги грязной, мутноватой жижей. Водитель не захотел довести нас до места, и 800 метров пришлось идти пешком. Добро еще не один был. Старший лейтенант, прибывший сюда на должность помощника по технике, и оказавшийся моим попутчиком от самого Кремена, взял мои маленькие чемоданчики, и мне стало легче. В штабе застали одного дежурного. Он нас повел сначала к комбату, затем к начальнику штаба, и мы долго еще месили грязь по улицам и огородам возле домов. Наконец снова вернулись в штаб, застали начальника штаба и были приняты им на беседу. «Вы знакомы с этой работой?» – спросил он меня, когда я рассказывал ему о моей прежней службе в армии. «Нет». «Так зачем же вы шли на нее? Ведь не справитесь, и в лучшем случае вас попросят, если не сказать выгонят, а то и под суд отдадут». Я слушал и не возражал. Он говорил вполне резонно, и с ним нельзя было не согласиться. «Ну а с какой работой вы знакомы и сможете работать?» «Наиболее близка мне политическая работа. У нас есть должность комсорга, ставка 650 рублей. Я поговорю с комсоргом части, если он согласится, мы назначим вас комсоргом». На этом разговор закончился. В комнате присутствовала при беседе молодая женщина, интересная, прилично одетая, которая, как я узнал позже, была женой капитана. «Сейчас мы ночуем в неизвестном нам доме, на неизвестной улице, так что и выбраться отсюда, особенно до штаба, если возникнет необходимость, нелегко будет ночью». «28 октября 1945-го. Остерхаузен. Розовое утро, слегка морозное, но безветренное и безоблачное. Хозяйка немка, затаив дыхание, таинственно сообщает, что Америка и Турция вступила в войну с Россией. Об этом она слышала еще вчера после обеда, а сегодня этими слухами полон весь город. Слухи всегда предвестники событий, и надо ждать чрезвычайных сообщений, если не сегодня, то во всяком случае на протяжении этой недели. 13:30. Еду обратно. Судьба забавляется моими скитаниями, бессмысленно бросая меня из одного города в другой. Ей весело видеть мои мытарства. Начальник штаба серьезно интересуется моими знаниями в области канцелярской работы, и я откровенно отвечаю, что не работал на ней, не знаком, но буду прилагать все усилия, чтобы освоить. «У нас уже есть делопроизводитель. Что вы еще можете?» «И после моего рассказа: ладно, у нас есть должность комсорга, ставка 650 рублей». И я ушел на квартиру, убаюканный надеждой. Спал хорошо и беззаботно. В 10 часов был пробужден звонкими ударами будильника, а в 11 за нами прислали связного штаба. Вместе со старшим лейтенантом был приглашен в кабинет комбата на беседу. Пожилой майор, хозяин, пригласил сесть, просмотрел направление и поинтересовался, чем я занимался прежде. Скучно выслушал. «А в штабе работали?» «Нет». «Зачем же вы не отказались от должности делопроизводителя? Тем более, что у нас уже работает офицер, знающий и практически подготовленный». «И ввиду того, что лейтенант Гельфанд совершенно не знаком с работой делопроизводителя, а вакантной должности у нас для него нет, направляю в ваше распоряжение». И снова ожидаю автомашину, мыслями в Кремене, душой в политоделе, а сердцем на гражданке где-нибудь вне армии. Кремень, 8 вечера, в столовой перед ужином. Так в дороге прошло воскресенье. Здесь, прямо с машины, направился к начальнику отдела кадров, который, кстати, оказался у входа в штаб. Доложил. «Вы не захотели сами, испугались трудностей?» И потом. «В парикмахерской давно были?» «Позавчера». «А постричься забыли?» И дальше. «Позовите капитан-адъютанта 3-го батальона». Вернулся вместе с капитаном. «Нет, вы можете идти». «А к вам когда явиться?» «Сегодня вы будете в гостинице ночевать», — дал понять вместо ответа Иванцов. И преследуемый надоедливой неопределенностью, я вышел на улицу, остановился в тяжелом раздумье, не зная, что делать, куда идти. В Ахаче на довольствие не брали. «Принесите записку от начальника штаба или майора Иванцова». Лейтенант, с которым находился я прежде, именем начальника политотдела предупредил, чтобы искал квартиру. Все было против меня, и жизнь от этого становилась тяжелей. October 1945. Сегодня, однако, судьба решила повернуть свою шаловливую рожицу в мою сторону и слегка улыбнуться мне. Помощник начальника штаба написал на аттестате резолюцию о взятии меня на довольствие, и я получил талоны до конца месяца. Только что нашел квартиру в центре города и определился на работу в транспортный отдел бригады диспетчером. На душе отлегло. Утром на работу. Начальник простой, сердечный. Помощник вроде тоже свой парень. И остаюсь только я со своим характером. На этом, думаю, кончится нудная история с устройством на работу. Еще одно хорошее событие. Отправил посылку маме. Освободился от 7,5 килограмм груза. Да еще пол-литра водки у меня украли друзья, с которыми я жил. За это тоже стоит поблагодарить судьбу. Теперь она лишний раз дала понять, сколь пагубна доверчивость к окружающим. 11:30 ночи. Вчера смотрел концерт немецких артистов в местном драмтеатре. Общее качество характеризует весь стиль современного театрального искусства — вульгарность. В этой связи особенно характерен номер, выброшенный одним из постановщиков «Женщина моется», в котором он не только отобразил все части тела женского, но и позволил себе под неописуемый восторг публики рисовать в воздухе отмываемую выпуклость грудей и полотенцем несколько раз провести между ног, воспроизвести, как женщина, вытираясь, осушает свой половой орган. Несколько раньше на сцене собачка подошла хладнокровно и с достоинством к подаренному ей букету цветов, повернулась боком и подняла ногу. В таком положении она простояла 10 минут, а публика ярилась, визжа от удовольствия и восторга. Другое характерное свойство немецкого зрителя – любовь ко всякого рода дешевым эффектам и беспринципному легкому смеху. Поэтому кривляние и поясничание артиста более доходчиво публике, нежели серьезное и вдумчивое выступление –